Глава 15. Вечерами дядя Вали играл на мандолине. Это был упорный и тяжеловесный меломан. Свой неважнецкий слух он компенсировал деятельной и даже агрессивной любовью к музыке. Склонив голову набок, играл на мандолине турецкий марш Моцарта или серенаду Шуберта, трепеща медиатором, старательно выводя кудрявую мелодию и яростно отбивая ногою такт, играл всем корпусом, самозабвенно, трудился и потел, работал музыку, как сваи забивал. С тем же остервенелым упорством время от времени он приобщал к музыке сына Сергея, длиннорукого, длинноногого неслуха. Играли они дуэтом. Была еще в доме треснувшая по верхней деке старая гитара. Висела она за шкафом на гвозде, на длинной красной ленте, как удавленник. Она и хрипела, как удавленник. Сын должен был подыгрывать отцу вторую партию. Сергею подобные соприкосновения с миром прекрасного ничего хорошего не приносили. Гитара не держала строй, хрипела, дребезжала. Добряк дядя Валя свирепел при каждом огрехе нерадивого сына. «На два и соль диез!» — выкатив глаза, орал он фистулой. «Сколько раз повторять тебе, идиот! Соль диез! Соль диез!» И потрясал грифом мандолины. И казалось, что речь идет о жизни и смерти. Также упорно и непреклонно приучал сына к чтению. Сажал на стул, совал в руки книгу, и когда замечал, что в течение часа страница не переворачивается, сатанел, орал и бегал по комнате с ремнем. Для Верки, которая вечерами околачивалась на половине дяди Вали, это были страшные минуты. Забившись за шкаф, она молча глядела, как бегает с ремнем дядя Валя, как мечется по комнате, переворачивая стулья Сергей. Оба орали, как резанные. — Убью! Идиот! Бездельник! Папа, не надо! Я не буду! Я буду! Клянусь! Наконец отец настигал сына где-нибудь в углу. Между печкой и стулом тот сползал на пол, прячась за стул, извивался, непрерывно вопя и защищая голову руками. Ремень шваркал пару раз по кожаной обивке стула, вопли становились и вовсе непереносимыми. У Верки все в животе дрожало и умирало. Нет, не Сергея ей было жалко, она понимала, что по-настоящему жестоко бить его отец никогда не станет. Но вот что было страшно и нелепо. Один человек гнался за другим, и тот, не отбиваясь, падал на пол, извивался и беспомощно вопил. И ничего нельзя было сделать, чтобы изменить это в мире. Интересно, что когда мать, случалось, лупила Верку и лупила больнёхонько, рука у неё была тяжёлая. Верке не было так страшно. Тогда просто не до размышлений, тут как бы вылететь во двор и сгинуть в кустах мальвы и сентябринок. Мать, когда входила в раж, совершенно безумела, била куда попадала. Больше ладонью наотмашь, ремня в доме не было. Иногда хватало веник, и тогда удары получались колючими, болезненными. Верка молчала или поскуливала, зажмуривая глаза, когда веник обжигал лицо. Мать была данностью, как галера, которой раб прикован до скончания жизни, как крепостное право, в котором родился и умрешь. Мать была всегда и всегда была именно такой, орущей, дерущейся, непонятной, несправедливой, но привычной данностью. Освободиться от нее, деться куда-нибудь, в те годы еще не приходило Верке в голову, как до поры до времени не приходит в голову рабу поджечь дом господина. С матерью она жила совершенно отдельной жизнью и никогда ничего не знала о ней.